Громила, метелица пути, и низги не видать. Эй, да тройка, вольная ты лети, не вернуть время вспять. Через реки, через леса и дала, пусть несется трезвон. Ой, да чаще, как у лешьего дела, ведь мороз-то силен, мороз силен. Взвейся, тройка, по холмам свищущей стрелой, к нам пришла зима девичьей красой, красой. Месяц в небе соревнуется со мной, мчит стремглав меж кустов. Ночь укрыта серебристою парчой в блеске звездных садов. Кони, кони, вынесите мой куплет, дайте волю крылам. Через сугробы, милый, я пошлю привет по веселым ветрам, ветрам. Взвейся, тройка, по холмам свищущей стрелой, к нам пришла зима девичьей красой, красой. Пусть лицо щипает мне мороз, в моем сердце тепло. Мчитесь, кони, выдувая капли слез, всем напастям на зло. Запляши же, зимушка, со мной скинь ночную вуаль. С вольной песней, да на троечке лихой, еду, еду я вдаль, я еду вдаль. Взвейся, тройка, по холмам свищущей стрелой, к нам пришла зима девичьей красой, красой.